позапозавчерашним утром он сел на свой мопед. Открывают ворота, пока закрывают ворота, привет. Напишите на них, что Миша здесь больше не живет. Миша, наверное, скачет. Миша, наверное, ползет. Встречаешь сразу много друзей, которые все как один. Паша, Гриша, а может Сергей, а кто-то из них Вадим. Скажите им, что Миша здесь больше не живет. Миша, наверное, скачет. Миша, наверное, ползет. Настоящего Миши здесь нет. Настоящего Миши здесь нет. Настоящий Миша остался там, и вам от него убежать.